Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Дорогие друзья, мы вновь возвращаемся к знакомому нам месту из книги пророка Иеремии, 6 глава, стих 16. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Кажется, что добрая половина всех достижений цивилизации направлена на ускорение и экономию времени человека. Телефоны – стационарные, мобильные, электронная почта, самолеты, продукты быстрого приготовления – все это устремлено на то, чтобы меньше ждать. Чем больше мы экономим времени, тем больше спешим. С каждым годом общество страдает все больше и больше от стрессов, вызванных этой гонкой и неспособностью ждать. Когда человек спешит, он часто что-то упускает и не доделывает. Нередко то, что мы приобретаем в результате торопливости, гораздо меньше того, что мы теряем. Гонимся за удовольствиями, теряем здоровье. Гонимся за профессиональной карьерой, теряем совесть. Гонимся за славой, теряем скромность. Гонимся за количеством, теряем качество. Гонимся за деньгами, теряем добрые принципы, друзей. Хочется предложить в качестве примера сочинение одной третьеклассницы на тему «Кто такая бабушка?». Эта школьная работа является прекрасным средством пролить свет на то, как дети смотрят на нас, вечно спешащих взрослых. Итак, вот что она написала. «Бабушка – это такая женщина, у которой нет своих детей. Она любит маленьких девочек и мальчиков, которые дети других людей. Дедушка – это тоже бабушка, только мужчина. Он ходит гулять с мальчиками, и они разговаривают о рыбалке и других вещах. Бабушкам ничего не надо делать, только приходить в гости. Они старые, поэтому им нельзя бегать и много играть. Но они могут отвезти нас на ярмарку, и у них должно быть много денег, чтобы покатать вас на карусели. Или если они с нами гуляют, то они должны останавливаться, чтобы посмотреть на всякие вещи, например, на красивые листья или на гусениц. Они никогда не должны говорить «пошли быстрее». Они носят очки и могут вынимать свои зубы. Бабушки не должны быть очень умными, только уметь отвечать на такие вопросы, как «почему собаки гоняют кошек» или «где у червяка голова?». Когда они читают нам книги, они ничего не пропускают и не говорят, что эту сказку мы уже читали. Каждый должен стараться, чтобы у него была бабушка, потому что они единственные взрослые, у которых есть свободное время». Конец цитаты. Не ради ли собственных детей мы спешим заработать, обустроиться, сделать карьеру, словом, дать им все? Но почему они иначе воспринимают наши попытки обеспечить их будущность? Когда наши сыновья становятся подростками, мы вдруг замечаем, что совсем не знали их. Мы не знали, что зрело у них внутри все эти годы. Нам неизвестны их проблемы, радости, наклонности. Соответственно, нам непонятно и странно их поведение, и мы чувствуем себя абсолютно беспомощно, сталкиваясь с острыми углами проблемы отцы и дети. Наш взрослеющий подросток уже нашел себе круг друзей общения, в результате пропасть между ним и родителями растет с каждым часом. Когда-то мы слишком торопились, чтобы почитать ему книжку, ответить на один из бесконечных детских вопросов, отмахиваясь от жены, которая пыталась выразить свои тревоги по поводу воспитания сына. К сожалению, мы начинаем думать об этом слишком поздно. Это лишь один пример того, как в спешке мы теряем очень важное. Многие люди панически боятся числа 666, как символа грядущего Антихриста. Действительно, не хотелось бы иметь такую комбинацию цифр в номере телефона или автомобиля, но на самом деле опасность кроется не в числах, а в смысле того, что Библия подразумевает под этими цифрами, увязав их с человеком, которому предстоит стать воплощением самого сатаны. Бог творил землю в течение 6 дней, а 7-й день освятил и позже повелел в своем законе соблюдать день покоя. Ученые люди говорят, что если человек не имеет 1 день в неделю для отдыха, то его организм перегружается, не имея возможности для самовосстановления. Итак, смысл дьявольской гонки в том, чтобы человек работал, бежал, достигал и никогда не думал о своей душе. Достигнув одного, человек уже видит перед собой другую цель, и жизнь превращается в погоню за горизонтом. И 7-й день, символ покоя, время размышления и переоценки ценностей, никогда не приходит в жизнь такого человека. Чувство удовлетворения бывает редким и очень кратковременным. В спешке человеку не досуг заниматься над тем, удовлетворен ли он достигнутым. Беготня превращается в самоцель. Враг человеческих душ заводит людей в бег, чтобы не было времени подумать, а стоит ли достигать того, к чему я так стремлюсь? А правильны ли мои цели в моей жизни? Библия говорит, что перед всемирным потопом люди строили, сеяли, покупали, женились и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Им было некогда думать о своей системе ценностей, о душе, о том, чем, собственно, занимается этот странный человек, Ной, который непонятно зачем строит огромный корабль. Они не задумывались, почему вдруг в этот корабль стали заходить животные. Они не думали, когда первые капли дождя забарабанили по крышам их домов. Но когда они стали думать, было слишком поздно. В ковчег Ноя уже невозможно было попасть. И это первое, занятое, спешащее поколение скрылось под волнами всемирного потопа. Дорогой друг, вы, наверное, тоже очень заняты. Вы тоже спешите и опаздываете, в глубине души подозревая, что упускаете нечто очень важное в жизни. Послушайте, что написано о нас в Библии. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите». «И расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии 6:16. Христос добавляет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея 11:28. Найдите время подумать о душе, о Боге, о христианском пути, который дал счастье миллионам, идущим по нему. Найдите время пойти на богослужение, найдите время почитать Библию. Самое главное, найдите время в уединении поговорить с Богом в молитве, поговорить своими незаученными словами. Можно помолиться примерно так: «Господи, я так устал бежать. Прости мне мою вечную спешку, прости мои грехи и дай мне Твой покой. Войди в мою жизнь, помоги мне оставить все лишнее и ненужное». Поверьте, у многих из нас именно так вопиет наша душа. Время, ты куда улетаешь? Время, ты куда все спешишь? В жизни ты только след оставляешь и снова куда-то спешишь. Ключом журавлей улетаешь, знаю, что ты ко мне опять не прилетишь, знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Время, ты проходишь так быстро. Много ты несешь мне скорбей, знаю, что не вернуть мне веселье, так много утраченных.